5 минут после короткого замыкания. «Хватит! Примите мою отставку, господин президент!» Каспар Свингчер был сыт по горло. Кто еще выдержит этот супермодернистский лабиринт внутренности яйца? С мощным фонарем в правой руке и с тяжелым, впрочем, незаряженным пистолетом в левой, он несся по спиральному переходу имени Герберта Спенсера навстречу воющим сигналам тревоги, пока внезапно не обнаружил себя в абсолютно неожиданной позиции перед черной дырой тоннеля имени Эдварда Беллами. Голова закружилась от мерцающих полупрозрачных экранов и стен, пересекающихся лестниц и гибких мембран. «Фля, иной раз это выглядит круче, чем корейская демилитаризованная зона». Система тревоги продолжала выть, и никого, кроме него, похоже, это не колыхало. Безобразные взрывы смеха то и дело доносились из глубины вздорной структуры. Бывший морской пехотинец рванул в тоннель и почти немедленно споткнулся о неподвижное тело. «Какого черта вы здесь делаете, сэр?» – взревел обеспечитель безопасности. В полном соответствии со своим фундаментальным презрением ко всем паразитам человечества, он предположил, что кто-то из них так нажрался хересу, что поскользнулся в собственной блевотине. Не менее минуты ушло на то, чтобы сообразить, что это тело ничего не делает в тоннеле имени Эдварда Беллами, ошеломляюще ничего. Все вопросы к этому телу следовало ставить в прошедшем времени. Свингчер прижал ухо к спине трупа, а именно к пространству между лопатками, ну и хрупкие же косточки. И вдруг его охватило весьма отдаленное воспоминание. Токио 30 с чем-то лет назад. Ему 25, он в отпуске, из окопов. Интимный бар, квартал Сидзюка. Кто это был, девочка или мальчик, по пьянке и не разберешь. Он отмахнулся от этих неуместных, если не постыдных воспоминаний и начал давить на хрупкую спину, мужскую или женскую, пытаясь вызвать признаки жизни. Тут подоспел еще один удар по нервам, на этот раз невыносимая вонь. Он отпрыгнул от тела, хотя было ясно, что не оно было источником вони. Весь воздух в тоннеле был вонью. Эдвард Беллами разил чем-то неизвестным и непостижимым. Фактически, что-то непостижимое было в самом воздухе. И не постичь было, что происходит. То ли просто дуновение непостижимого, то ли падали комья падали из чего-то ничего, то ли просвистывало что-то, что просвистывает из падали. Ему казалось, что он теряет равновесие. Через различные треугольные, овальные и серповидные отверстия он видел чистые осенние небеса, звезды и луну. Однако луна вроде бы висела не на должном месте, то есть прямо под его башмаками. В то время как через искусственную трещину в том, что предполагалось быть потолком, видны были автомобиль открытого отряда секретной службы, белый фургон с надписью «Маляры по радуге и Ко», а также и другие фургоны и авто, запаркованные вдоль Вашингтонского мола. «Теряю баланс», — запаниковал Свингчер. «Какой позор! Шеф охраны теряет чувство реальности!» Тогда хорошо тренированный морской пехотинец прошлого приказал желеобразному бюрократу настоящего продолжать попытки оживления. Свингчер повернулся к трупу и снова получил еще один опустошающий удар по нервам. Трупа не было. Ничего не было в тоннеле имени Эдварда Беллами, кроме пространства. Под лучом его фонаря были лишь невинные плитки пола. Каспар испустил вопль, заглушающий все сигналы тревоги, и, что называется, бросился в рассыпную через тоннель, пока не влепился в предмет своей любви и гордости, контрольную панель всего института, порученную его заботам. Он заметил это сразу. Зловещая штука, посторонний предмет, торчал посреди этого изощренного аппарата. Давайте теперь раскроем один из секретов Каспара Свингчера. Он любил это говенное яйцо больше всего на свете. Фактически, это чувство было единственным, что держало его на плаву в трясине тягостного старения. Этим именно и объясняется то, что он, не раздумывая, немедленно попытался вырвать гадкий предмет размером не более бутылочного штопора из своей дорогой панели.